Глава 12. Таян-хан Найманский перекочевывал на зимние пастбища. Его походную юрту, установленную на широкой телеге с огромными колесами, везли 8 пар валов. За юртой на одинаковых рыжих конях, в одинаковых шлемах, молча ехали караульные. Они не пустили Джамуху в юрту. У хана послеобеденный сон. От злости Джамуха вздыбил жеребца, поскакал разыскивать кого-либо из старших наёнов. Увидев главноначальствующего над писцами уйгура Татунг-А, крикнул: «Разбуди хана! Слышишь? Разбуди!» Ни о чем не спросив, Татунг-А, придерживая на поясе кожаный мешочек с пищевыми принадлежностями, трусцой побежал к ханской юрте. Вскочил на телегу, исчез в дверном проеме. Вскоре вышел оттуда, знаком показал Джамухе: «Можно войти». Таян-хан сидел на полу, покрытым толстым войлоком, зевал, открывая белые ровные зубы. Сквозь зевоту добродушно проворчал: «Никому нет от тебя покоя, Джамуха. Хан Темуджин захватил улус караитов. Ну, а вы говорили, что он разбит?» Он, кажется, не поверил Джамухе, но зевать перестал. Телегу потряхивало, за спиной хана колыхалась занавеска цветастого шелка. Слегка повернув голову к занавеске, он сказал: «Горбесу, ты слышишь?» Не дождался ответа, внезапно оживился: «Кто-то что-то говорил сегодня о Ванхане. Татунг-А, ты не помнишь?» Найон Хорису Бики рассказывал, что зарубил какого-то самозванца. «Разыщи сейчас же Хорису Бики». Из-за занавески вышла Гурбису, села рядом с ханом. Легкий шелк халата соскользнул, обнажив белокожее колено. Тонкими пальцами с розовыми длинными ногтями она неспешно поправила полу халата. Ее глаза с поволокой смотрели утомленно. Пришел Хорису Бики, рассказал, что за человека зарубил на берегу речки Никун-Усун. «Это был Ванхан», — сказал Джамуха. «Эх ты! Неладно вышло, Хорису Бики», — укорил Таян-хан. «Поезжай, привези его голову. Если это Ванхан, я велю оправить его череп серебром, одним в утешение, другим в назидание. Великий мудрый хан, владетель караитов, сам для себя уготовил гибель, своими руками вскормил Темуджина. Всегда бойкий на язык Джамуха, с трудом подбирал слова, в голове неотступно вертелось: Ван хан мертв, мертв. А теперь по силе с Темуджином мало кто сравнится. Ты хочешь сказать, он становится опасен для моего улуса?» — спросил Таян-хан, поглаживая тугие щеки. Пола халата снова сползла с колена Гурбису, и кожа ее тела притягивала взгляд Джамухи, раздражала своей неуместностью. «О, бесстыдная тангутская потаскуха!» — сказал громче, чем следовало бы. «Во всей великой степи теперь вас двое. Есть еще меркиты, но они больше не страшны хану Темуджину. Свои жадные взоры он направит сюда». Гурбису скучающе потянулась. «Что может сделать с нами какой-то Темуджин?» «То же, что он сделал с Ванханом», — резко сказал Джамуха. «Ха, так я и поверила. Да что они могут, монголы Темуджина, дикий сброд? Неумытые, непричесанные, от каждого на два алдана разит запахом грязи и пота. Светлый хатун, я тоже монгол, но, как видишь, не грязнее. Джамуха хотел сказать «не грязнее тебя», но сдержался. Не грязнее других. Кроме того, хатун, трусливого и глупого, как не умывай, не причесывай, во что не одевай, ни умнее, ни храбрее не сделаешь». В юрту вошел сын Таян-хана Кучулук. С порога спросил: «Вы уже все знаете?» «Да, сын, знаем. Джамуха вот говорит, Темуджина нам надо опасаться. Таян-хан вопросительно посмотрел на сына. А сколько у Темуджина воинов? Кучулук сел рядом с Джамухой. Посчитайте сами. Корейский улус в его руках — это около 30 тысяч воинов. Джамуха загнул палец. До 10-20 тысяч воинов можно набрать в улусе Темуджина. Загнул второй палец. Слышно, его поддерживают хунгираты, горлоссы и другие племена. Это еще 10 тысяч. Если он даст оружие рабам-татарам, еще около 10 тысяч. Джамуха сжал кулак, поднял, показывая всем. Вот, если Темуджин захочет, он посадит на коней до 70 тысяч воинов. Джамуха умышленно приумножил силы своего анды, про себя он убавил к количеству почти наполовину, но и этого он знал достаточно будет Темуджину, чтобы заставить трепетать любого владетеля. 70? Таян-хан недоверчиво покрутил головой. Неужели 70? Татунг-а, неси свои бумаги. Посмотрим, за кем из наёнов сколько воинов записано. Но и без записей знаю. Ни 70, ни 50 тысяч у меня не наберется. Если бы не отделился Буюрук, с тобой будем мы, напомнил Джамуха. Бросив на него быстрый взгляд, Таян-хан ничего не сказал, углубился в размышления. Телега тряслась и скрипела. Ач! Ач! Покрикивали на валов погонщики и щелкали кнутами. Гурбису, оскорбленная невниманием, привалилась спиной к стене юрты, сбросила чуруки, разглядывала босые ноги с круглыми желтыми пятками. «Отец, у Темуджина войско разноплеменное», — проговорил Кучулук. «Если хорошо ударим, разбегутся». «Наконец слышу голос мужчины и воина», — похвалила его Гурбису. Таян-хан обернулся, мягко, но настойчиво попросил. «Поди скажи, чтобы остановились на дневку». Она вдела ноги в чуруки, недовольно дернула вытянутыми вперед и слегка вывернутыми губами, ушла. Таян-хан побарабанил пальцами по голенищу гутула, расшитого кудрявыми завитками узоров, сдержав вздох, сказал: «Мы, сын, давно не воевали, и хорошо ударить не сумеем. Не силой удара, многолюдием можно одолеть Темуджина. Надо собирать людей. Ты, Джамуха, бери 2-3 моих наёнов и поезжай к Тохтобеки. Уговори меркитов держаться с нами вместе. Тебя, сын, я отправлю в дальнюю дорогу, к Алтан-хану китайскому. Сын неба даст немного, а может быть и ничего не даст. Довольно будет и того, что он не возьмет под свое покровительство Темуджина. Добейся этого. Потом поезжай к ангутам. Они служат сыну неба, но их владетель Алакуш-Дигит-Хури умен, сметлив, должен понять, что ему выгоднее помочь нам. Не будь скуп на обещания и подарки». Джамуха был доволен рассудительной решимостью Таян-хана. Одно смущало душу — медлительность. Но, может быть, это и к лучшему. Вол медленно идет, да много везет.